Глава 27. Лесное столкновение. Как ранее успела поведать Марра, до деревни оставалось пройти около 8 километров. С учетом того, что лишь немногие солдаты обладали должным опытом переходов через лес, это требовало порядка 2 часов пути, целую прорву времени, за которую могло произойти все что угодно. Тем не менее, в первый час единственным настораживающим моментом стало возвращение мертвого волка. Тот не пытался атаковать или приблизиться, но постоянно мелькал в поле зрения. Из хороших новостей можно было отметить то, что деревня Некомат оказалась на прежнем месте и в совершенно целом состоянии. В этом я смог убедиться, осмотрев местные глазами Мары. Стоит сказать, выглядело поселение весьма колоритно. Небольшое, всего на несколько десятков семейств, оно было окружено невысокой деревянной стеной, украшенной разноцветными лентами. Если говорить честно, эта преграда несла скорее декоративные функции, нежели от чего-то защищала. Она могла бы уберечь жителей от диких зверей, но вот нежить была способна проломить ее одной своей массой. Тихое место до сего момента, не знавшее опасности. Было очень интересно рассмотреть поселение в подробностях, однако сделать это, одновременно двигаясь через лесную чащу, являлось практически невозможным, а потому я остановил данное занятие и в то же время дал нужные приказания. Раз уж деревня еще не подверглась нападению, риск атаки на отряд возрастал многократно. И эта мысль подтвердилась буквально через 1/4 часа, когда до нас донесся треск веток. «Направо!» – немедленно приказал я, выбрав золотую середину между приближением к цели и удалением от вражеской группы. Встречать противника в одиночку мне совершенно не хотелось. Вот только идея оттянуть схватку встретила неожиданное препятствие. На нашем пути внезапно показалась целая стая мертвых волков. Они не бросились в атаку, но застыли на месте, сверля солдат мертвым взором. Подобное зрелище невольно заставило отряд замереть. А между тем треск веток становился все громче. «Охотники, приготовьтесь атаковать! Вперед!» – принял решение я, делай шаг навстречу стае. Однако все приготовления оказались лишними. Стоило нам начать сокращать дистанцию до противника, как тот немедленно подался назад. Лишь тогда я смог рассмотреть 8-го, самого крупного волка, на спине которого виднелся наездник. Видимо, именно он руководил по самой своей сути, тупой нежитью. «Живее! Не стойте столбами!» – рявкнул я на растерянных воинов, добавляя тем прыть. Меня самого еще больше мотивировал усилившийся шум, раздававшийся за спиной. Надо сказать, положение выглядело скверным. Имея на хвосте погоню, а в непосредственной близости подвижные соединения противника, мы каждую секунду рисковали оказаться атакованными. Неучтенный овраг, слишком густой кустарник, все могло сойти за укрытие волчьей стаи. А так как местность была нам неизвестна, засада могла поджидать в любой точке. В этом ситуации особенно остро не хватало Марры. Она могла бы провести отряд безопасной дорогой, вот только кошки не было, а потом приходилось полагаться исключительно на удачу. Отряд обогнул громадное раскидистое дерево, повернул налево, преодолев лесную прогалину, после чего выскочил точно в чащобу ельника. Вот так быстро и закончилось мое везение. «Идем дальше», — приказал закованную броню плечами, проламывая сквозь сухие ветки. Вскоре треск ломаемых веток заполнил все пространство. За ним уже невозможно было услышать преследователей, и это заставило нервничать еще сильнее. С каждым шагом я надеялся на окончание чащобы, на то, что удастся быстро выбраться в светлый и просторный лес. Но это все никак не происходило. Ельник бесконечно тянулся, издеваясь над моими ожиданиями. Тревога давила на разум. «Тревога? Стоять! Охотники, при...» Я не успел договорить приказ, так как в следующее мгновение из-за чащи выдернули мертвые звери. В мгновение ока монстры преодолели разделявшее нас расстояние, однако мои воины также не сплоховали. В морды тварей ударили святая магия, сбивая тех с ног. Гвинет бросился вперед, выступив против предводителя. Тот оказался вовсе не всадником верхом на волке, а кадавром, соединением волка и верхней половины гуманоида, облитых белесой гнилью. Выглядело это мразь на порядок омерзительнее, чем его подопечные. Впрочем, времени его осматривать не было, ведь на мою долю также нашлись враги. Шагнув вперед, я тут же обрушил исподон на череп, бросившись в атаку волка. Удар оказался точен, но и тварь попалась крепкой. Подогнув лапы под сокрушающим ударом, нежить напружинилась и бросилась в новую атаку, которую я принял на лезвие меча. Клыки волка вцепились прямо в лезвие, слизь в пасти потекла по металлу, вызывая шипение и зеленый дым. Прямо на глазах исподон принялся покрываться ржавчиной. «Сволочь!» Прорал я и откинул монстра назад, после чего немедленно обрушил меч на хребет твари. Этого удара оказалось достаточно, и мертвец наконец окончательно упокоился. Жаль, что таких вокруг было еще очень много. «Сзади!» – раздался чей-то панический крик. Оборачиваясь, я ожидал увидеть стоящего за спиной врага, но в реальности таких оказалось несколько десятков. Преследовавшая нас толпа нежити пришла на место битвы. Первые особи уже подбирались к спинам сражавшихся с волками солдат. Мозг кипел от множества возможных вариантов действий, но затем выдал единственно верный. Обращение к магии и на пути врагов разверзлась пропасть, в которую мгновенно рухнули первые бежавшие зомби. Я же бросился с мечом на голову к тем врагам, кто оказался по нашу сторону от провала. Чувствую, как руки наливаются тяжестью, я обрушивал один удар за другим, краем глаза, наблюдая за основной массой нежити. Что радовало, та главным образом состояла из тупых, подобных галенам существ. Встретив на пути пропасть, первые твари просто шагнули вперед, вторые направились вслед за товарищами, и лишь затем толпа мертвецов остановилась, став идеальной мишенью для лучников и охотников на ведьм. Белые сферы ударили в массу нежити, разом выбив еще десяток противников. И лишь тогда предводители мертвецов отдали верные приказы. Толпа монстров разделилась на две части, начав огибать пропасть под нашим непрекращающимся обстрелом. Когда же она завершила маневр, то встретила на своем пути шеренгу мечников. «Бей, тварей! Во славу Господа! Уничтожим скверну!» Воины распаляли себя криками, сражались с невероятной ожесточенностью. Масса нежити казалась бесконечной, но мы противопоставили ей четкую тактику и крепкий строй. Битва замерла в шатком равновесии. Первым его попытались качнуть мертвецы. Из глубины их строя ударили заклятия, безвредно прошедшие сквозь нежить и со всей силой обрушившиеся на живых. По моему отряду ударили проклятия, перемешанные с ядом. Ряды солдат дрогнули, поддаваясь напору. Однако врагу не стоило торжествовать, потому что в этот самый момент произошло два события, которые я ждал с особым нетерпением. Сначала по задним рядам нежити пронесся грохот от множества взрывов, вскоре сменившийся треском ломаемых костей, а следом у меня закончился откат. «Экзорцизм», — мысленно произнес я, направляя заклятие в самую гущу противников. Волна белой энергии прокатилась по плотным рядам врага, а затем... Затем послышался дробный стук костей и удары павших тел. Противник, оказавшийся бесконечным, сгинул, оставив после себя десятки разлагающихся трупов. Впрочем, помимо этого мерзкого зрелища, заклинание открыло вид и на кое-что иное. На тех самых воинов, что ударили в спину противнику. Прямо напротив нас застыли два десятка существ, вооруженные мечами и магией. Накоматы успели прийти на помощь, теперь вместо напряженной битвы мне предстояли не менее сложные переговоры. Если подвести итог, состоявшийся после битвы переговорам, то они оказались успешны. Уничтожение крайне опасного врага и поддержка Мары настроила накомат на благодушный лад. А тот факт, что нежить все еще существовала в окрестностях и могла появиться вновь, подтолкнул их согласиться на присоединение. Впрочем, надо отметить, что условия подчинения они смогли выторговать достаточно мягкие. Низкий налог, обоюдовыгодный торговый договор, а также предоставление двух воинов каждую неделю. За исключением последнего, крайне выгодные условия, да и за накомат я обещал платить полную цену. Впрочем, кошки показали себя отменными диверсантами, а потому я не стал торговаться в этом вопросе. Да и сами переговоры провел максимально скорой манере. Слишком уж много проблем еще предстояло решить. Что еще можно сказать о последовавших событиях? Не так уж и много. Отряд повернул назад, но за исключением пути через ущелье, двигался иным маршрутом, разведывая и зачищая новую территорию. Это принесло мне опыт на требуемые 2 уровня и соответствующие награды. Прибавки к ловкости и силе магии, а также магическую стойкость и мастера магии воздуха 1-й степени. Первое на 10% повышало мою стойкость в отношении вражеских заклинаний, второе настолько же увеличивало эффект заклинаний воздуха и траты маны на них. В общем, как маг я прибавил в мощи, и пусть усиление было не слишком значительным, оно обязательно скажется, не сейчас, так в будущем. Также можно отметить то, что в этот день отряд успел вернуться назад в замок, и теперь в вечерних сумерках я оглядывал результаты трудов крестьян, работавших под руководством Вильона. Казалось бы, что можно сделать за 2 дня? Как выяснилось, немало. Прежде всего, пологие западные и восточные склоны холма стали заметно круче, а выбранная из-под них земля легла, будучи основой под барбакан. Уже сейчас вероятному противнику было бы затруднительно штурмовать холм, пусть в немалой степени из-за того, что склоны оказались скользкими от грязи. Ну да ничего, иного от масштабной стройки ожидать и не стоило. «Как видите, работы предстоит еще много», – возбужденно пояснял архитектор. «Склоны все еще недостаточно отвесны, к тому же придется их укрепить, чтобы те не разрушились под воздействием времени. Также надлежит начать прокладывать ров». «Ров? Мне казалось, или в изначальных планах его не было?» «Да, сир, ров. Он существенно укрепит обороноспособность крепости. Сами подумайте, сейчас замок стоит на берегу моря, так как же не воспользоваться такими обстоятельствами? Мы сможем отрыть канал и пустить по нему морскую воду, а это станет изрядной преградой для большинства врагов. Может и так, но сколько времени и трат уйдет на его создание?» «Не так много, всего месяц, и это при нынешних средствах. Если прибавить работников, темпы изрядно возрастут. К тому же выбранная из-под рва земля не пропадет, а будет пущена под фундамент барбакана и дорога к нему. Что до цены, то она всего лишь равняется плате для крестьян. Разве это большая стоимость за свою безопасность?» Я лишь тяжело вздохнул. Крыть было нечем. Разве только напомнить, что проверяющая комиссия может явиться до того, как закончится строительство. И тогда толку от рва будет не больше, чем от недостроенных стен. Но это дело будущего, а пока я все же дал добро и на эти траты. А теперь пойдемте, оцените, чего еще мы успели сделать. С этими словами Вильон быстро засеменил вверх по склону. Я же не стал отказываться от предложения, направившись следом. На верхушке склона, где сейчас отстраивался замок, мало что изменилось. Единственным отличием от утреннего состояния являлось постепенно поднимающееся здание конюшни. Его проект уже прошел через руки архитектора, получив некоторые важные изменения. Так окна в конюшне превратились в узкие щели, ворота и крыша обещали оказаться прочнее. Сущие мелочи, но в ходе возможного штурма они позволяли превратить здание в опорную точку, куда не столь просто проникнуть врагу. Если же таковым будут все строения замка, то и проблем у противника станет на порядок больше. А потому я легко пошел на небольшую доплату за внесенные изменения. Впрочем, показать мне намеревались не конюшню, а совершенно иное место, для чего мы вошли в здание донжона и затем спустились по лестнице на нижний уровень. Признаки напряженной работы встретили нас еще на первых ступенях в виде рабочих, нагруженных тяжелыми мешками. В них находилась земля, извлекаемая из подвала. «Не слишком ли много времени занимает такой способ переноски?» – спросил я у архитектора. «Много, но иного выхода попросту нет. Я уже заказал плотников постройку тачек, но даже когда они появятся, по лестнице подняться не смогут. Так что все равно придется полагаться на крепость плеч землекопов». Я лишь пожал плечами. Не то что в средневековом, даже в обычном строительстве мои познания были довольно слабы. А там тому осталось довериться профессионалу. Между тем мы спустились по лестнице и оказались в новом помещении. В отличие от верхних комнат, оно было на порядок обширнее. Здесь вполне могла поместиться сотня солдат в доспехах, но в настоящий момент находились лишь десяток рабочих, да и те разделились на пары, каждая из которых сейчас рыла свой проход. «Подвал уже имеется в наличии, мы его лишь расширили», — пояснил Вильон. «А сейчас уже делаем проходы. Вот этот пойдет за замковую стену. Указанный туннель сейчас существовал в самом зачаточном состоянии, вел на северо-восток. В той стороне рос лес, так что можно было незаметно выбраться из туннеля, либо отступить, либо ударить противнику в спину. Но эти возможности могли появиться только после окончания строительства, до которого было еще крайне далеко. С нынешними силами туннель внутри замковых стен со всеми ответвлениями мы пророем за 3 недели. Если число рабочих удвоится, управимся и за декаду, подтвердил мои мысли архитектор. С тем, что ведет за стену, хуже. Там рыть месяц, дополнительной рабочей силой 3 недели. Быстрее не выйдет. В туннеле работать в ряд могут лишь 2. Увеличить это число не получится. Как и провести проход с другой стороны. 3 недели. Это было приемлемо. Все равно основная угроза исходила от лиц за пределами начальной локации. А от них я надежен и защищен в ближайшие 14 дней. Да и в следующие 7 крупные силы появиться не должны. По крайней мере, я надеялся на это. Кроме рабочих, что еще вам нужно? Задал я самый главный в нынешней ситуации вопрос. Инструменты. Очень нужны инструменты. Наши заказы ставятся в очередь, а ведь каждый час без лопаты задерживает строительство. Жалкими деревяшками разве много накопаешь? А чтобы получить железную, нужно ждать несколько дней, пока деревенский кузнец скует крестьянам мотыги до подковы. Разве это дело? Я поговорю с кузнецом и плотником, чтобы они выполняли ваши заказы в приоритетном порядке. Но будьте сдержаны. Конфликты с крестьянами нам не нужны. Вы ведь помните, что именно из их числа получают подчиненных. Вильон радостно покивал и рассыпался в обещаниях. На этом наше общение с ним и завершилось. Архитектор остался присматривать за земляными работами, а я направился в заклинательный покой. Привычная комната вновь превратилась в спортзал, время от времени освещаясь вспышкой очередного заклинания. Но в те моменты, когда тело отказывалось выполнить очередное упражнение, я переключался на поиск информации. Система, а с ней такие важные вещи, как форум и аукцион, все еще были со мной, и пренебрегать ими я не собирался. Хотя бы потому, что прекрасно знал, сколь мало еще знаю об этом мире. Ну а аукцион... Я вовремя вспомнил о словах своего товарища, советовавшего посматривать за продаваемыми там предметами, дабы не упустить выгоду. И в результате на самом деле смог получить одно крайне недорогое, но полезное заклинание – призыв совы. Действующее ровно так же, как и призыв ворона, но позволяющее получить существо, очень хорошо видевшее в темноте. Как и бывает, после хорошей покупки настроение мое только возросло. Так что и тренировка прошла плодотворно. В кровать я опустился, полностью лишенный сил.